Отец Теобальд одобрительно посмотрел на спутника. «В своем заточении ты не забывал священное писание, брат мой». Отшельник вдруг широко улыбнулся, показав гнилые зубы и неестественно сморщенный посиневший язык. «Только святое писание и мысли о Боге поддерживали меня в моем уединении», — ответил он с некоторой тенью самодовольства. Однако спустя несколько мгновений улыбка исчезла с его изможденного, покрытого морщинами и оспинами лица. Он болезненно поморщился, приложив тыльную сторону ладони к потрескавшимся на солнце губам. И после этого неожиданно спросил, а не было ли явления миру Антихриста? Не слыхал ли ты, брат, об этом чудовище, которое должно явиться в свет, дабы заправлять всеми бедствиями мира и увлечь людей на путь вечной погибели? Еще во времена своего пребывания в монашестве я читал писание одной святой монахини, которой было видение во сне Антихриста. Очевидно, ты имеешь в виду сочинение Хильдегарды Бингенской, кратко сказал отец Теобальд. Отшельник стал оживленно трясти головой. Да-да, именно это. Видно, он и вправду посетил ее во сне, потому что это описание я не забуду до конца своих земных дней. Это черное, как уголь, чудовище с огромной головой, горящими глазами, ослиными ушами и железными клыками, торчащими из разверстой пасти. Отец Теобальд отрицательно покачал головой. «Нет, брат мой, не было еще явления миру Антихриста. Хотя многие говорят о конце света и черную смерть считают одним из знамений его». Отшельник задумчиво покачал головой. «Да, черная смерть. Что еще написано в этой рукописи?» Отец Теобальд развернул манускрипт и, внимательно пробежав глазами по строчкам, нашел то место, на котором он закончил чтение, и продолжил. «Таковые, им подобные и еще более ужасные случаи порождали всевозможные страхи и бредовое видение у тех, которые, уцелев, в большинстве своем стремились к единственной и бесчеловечной цели — держаться подальше от заболевших, избегать общения с ними и не притрагиваться к их вещам, они надеялись при этом условии не заболеть. Иные стояли на том, что жизнь умеренная и воздержанная предохраняет человека от заразы. Объединившись со своими единомышленниками, они жили обособленно от прочих, укрывались и запирались в таких домах, где не было больных и где им больше нравилось. В умеренном количестве потребляли изысканную пищу и наилучшие вина, не допускали излишеств, предпочитали не вступать в разговоры с людьми их круга, боялись, как бы до них не дошли вести о смертях и болезнях, слушали музыку и, сколько могли, развлекались. Другие, придерживавшиеся мнения противоположного, напротив того утверждали, что вином упиваться, наслаждаться, петь, гулять, веселиться, по возможности исполнять свои прихоти, что бы ни случилось. Все встречать с мешком да шуточкой — вот, мол, самое верное средство от недуга. «Как?» — вскричал потрясенный отшельник. «В такое время наслаждаться, упиваться вином, петь, гулять, веселиться — это же настоящее богохульство!» Клюниец немного помолчал, не высказывая ни своего согласия, ни одобрения. Подождав, пока гнев отшельника уляжется, он продолжил чтение. И они заботились о том, чтобы слово у них не расходилось с делом. Днем и ночью шатались по тавернам, пили без конца и без счета, чаще всего в чужих домах, в тех, как им становилось известно, их ожидало что-нибудь такое, что было бы им по вкусу и по нраву. вести подобную жизнь было им тем легче, что они махнули рукой на самих себя и на свое достояние. Все равно мы скоро умрем. Вот почему почти все дома в городе сделались общими. Человек, войдя в чужой дом, распоряжался там, как в своем собственном. Со всем этим по-скотски жившие люди любыми способами избегали больных. Весь город пребывал в глубоком унынии и отчаянии. Ореол, озарявший законы божеские и человеческие, померк от того, что служители и исполнители таковых разделили общую участь. Либо умерли, либо хворали. Подчиненные же их, те, что остались в живых, не обладали надлежащими полномочиями. И оттого всякий, что хотел, то и делал. Многие придерживались середины, не ограничивая себя в пище, подобно первым, не пьянствуя, не позволяя себе прочих излишеств. Подобно вторым, они во всем знали меру. Через силу не ели и не пили, не запирались, а гуляли с цветами, с душистыми травами или же с какими-либо ароматными веществами в руках, и дабы освежить голову, чаще нюхали их, так как воздух был заражен и пропитан запахом, исходившим от трупов, от больных и от снадобий. У иных был более суровый, но зато, пожалуй, более верный взгляд на вещи. Эти утверждали, что нет более действенного средства уберечься от заразы, как спастись от нее бегством. В всех мыслях думать только о себе, многие мужчины и женщины бросили родные города, дома и жилища, родных и все имущество свое, и устремились в другие окрестности, как будто гнев Божий не покарал бы грешников, куда бы они ни попрятались, но обрушился бы лишь на тех, кто остался в стенах города, а, быть может, они полагали, что городу пробил последний час, и все его жители, как один человек, перемрут. Здоровые же, по собственному разумению, выбирали себе тот образ жизни, который больше всего соответствовал их склонностям. Некоторые утверждали, что единственное лекарство от чумы — веселье. Они не отказывали себе ни в чем, и случалось, что оставляли в дураках безносую смерть. Вид у них был зловещий. Сутками просиживали они в корчмах, харчевнях. Мертвецки пьяные врывались в покинутые дома, грабили их от подвала до чердака. Все законы были попраны. Многие их стражи и исполнители умерли. Другие лежали при смерти, а третьи, лишивших подчиненных, остались не у дел. Более рассудительными казались те, кто бежали. Никто не думал о том, куда бежать, лишь бы очутиться в другом месте. Случалось, что люди, покидающие город, встречали у ворот таких же беженцев из других городов, искавших убежище именно здесь. Люди бросали все — дома, имущество, семьи. Брат оставлял брата, муж — жену, даже родители убегали от детей, обнаружив у них признаки болезни. Но находились и охотники, соглашавшиеся за плату присмотреть за больными. Правда, больше, чем на оплату, они рассчитывали на хозяйское имущество и нередко сами умирали у порога дома среди награбленного добра. Отшельник оставил в покое свой скипетр и, всплеснув руками, поднял очи к небесам. «О Господь Вседержитель!» — воскликнул он с пафосом. «Неужели столько грехов совершили люди, чтобы ты лишил их человеческого облика?» Отец Теобальд свернул рукопись и, тяжело вздохнув, произнес: «Брат мой, я видел все это собственными глазами. Даже монахи, люди, кому законом Божьим предписано всегда сохранять благочестие и возносить молитвы, забывали о своем долге и думали лишь о том, как спастись. Поверь мне, не было зрелища более отвратительного, чем слуга Божий, забывший о своей пастве и о своем долге перед Всевышним, пытающийся бегством спастись от гнева Господнего. Но даже трусость была не самым отвратительным пороком среди тех, которые приобрели власть над людьми во время нашествия моровой язвы. Отшельник с изумлением посмотрел на него. Что же может быть отвратительнее, чем человек, забывший о долге перед Вседержителем? Хоть бы и из страха. Монах-клюниец невесело улыбнулся. «Могу сказать, брат мой, что я и сам был подвержен приступам ужаса. Но этот грех я считаю меньшим по сравнению с отношением к умершим. Из людей, придерживающихся самых различных мнений, не все погибали, но и не выживали, напротив. Жители умирали повсюду и во множестве, вне зависимости от направления их ума. И пока они были здоровы, они подавали пример бодрости другим здоровым, а как скоро заболевали, почти всеми покинутые падали духом. Продолжил он чтение рукописи. Нечего и говорить, что горожане избегали друг друга. Соседи не помогали друг другу. Родственники редко, а иные и совсем не ходили друг к другу. Если же виделись, то издали. Бедствие вселило в сердца мужчин и женщин столь великий страх, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, а бывали случаи, что и жена мужа. И что может показаться совсем уж невероятным, родители избегали навещать детей своих и ходить за ними, как если то не были родные их дети. Вследствие этого заболевавшие мужчины и женщины, а таких было неисчислимое множество, могли рассчитывать лишь на милосердие истинных друзей, каковых было наперечет, либо на корыстолюбие слуг, коих привлекало непомерно большое жалование, да и тех становилось все меньше и меньше. И то были мужчины и женщины, грубые по натуре, не привыкшие ухаживать за больными, годные только на то, чтобы поддать что-нибудь больному, да не пропустить той минуты, когда он кончится. И нередко на таковой службе вместе с заработком терявшие жизнь. Итак, больных бросали соседи, родственники, друзья. Слуг не хватало. Вот чем объясняется никогда прежде не наблюдавшееся явление. Прекрасные, обворожительные, благородные дамы, заболев, не стеснялись прибегать к услугам мужчин, хотя бы и молодых. И не стыдились, если того требовало лечение, оголять при них, как при женщинах, любую часть тела. Таковое обстоятельство может предстаться. Явилось причиной тому, что, выздоровев, они уже были менее целомудренны. Должен заметить, что многие, быть может, и выжили бы, если бы им была оказана помощь. Вследствие всего этого, а также из-за плохого ухода, в силу выразительности болезни, число умиравших и днем, и ночью было столь велико, что страшно было даже слышать об этом, а не то, чтобы смотреть на мертвых. Сама жизнь коренным образом изменила нравы. Отец Теобальд на мгновение поднял голову и обратился к отшельнику. А ведь речь в этом манускрипте идет о жителях тех краев, где почитание Господа и установленных им нравов и обычаев было едва ли не в крови у каждого. Что уж говорить о нашей бедной Франции или Фландрии, где жители никогда не были особенно благочестивы. Особенно это выразилось в отношении к мертвым. О чем дальше говорит в своей рукописи этот молодой итальянец? Вот послушай. Прежде у нас был такой обычай. Теперь он возродился. В доме покойника собирались родственницы, соседки и плакали вместе с его близкими. У дома покойника собирались родственники, соседи, другие горожане. А если он был знатного рода, то и духовные лица равно как и сверстники усопшего. И торжественно, со свечами, с пением, выносили его тело в ту церковь, где он завещал отпевать его. Когда же начала свирепствовать чума, обычай этот почти исчез, зато появился новый. Теперь люди умирали не только без плакальщиц, но часто и без свидетелей. Лишь у гроба весьма немногочисленных горожан сходилась родня, и тогда слышалось скорбное пение и проливались горючие слезы. Теперь принято было смеяться, шутить, веселиться. Таковой обычай имел особенный успех у женщин, которые, опасаясь за свое здоровье, подавляли в себе присущую им сердобольность. Мало было таких, которых провожали в церковь человек 10-12 соседей. Да и те были неименитые почтенные граждане. Несли тело простолюдины, которые за это получали вознаграждение и сами себя называли похоронщиками. Они внезапно вырастали у гроба, затем, подняв его, скорым шагом направлялись в церковь. При этом чаще всего не в ту, где умерший при жизни завещал отпевать его, а в ближайшую. Несли они покойника при небольшом количестве свечей, а иногда и вовсе без всяких свечей. Впереди шли духовные лица, человек 5-6, и в храме эти последние не утруждали себя долгим, особо торжественным отпеванием. А потом, с помощью похоронщиков, опускали тело в первую попавшуюся, никем не занятую гробницу. Беднота и большинство людей со средним достатком являли собой еще более прискорбное зрелище. Надежда на выздоровление или же бедность удерживали их у себя дома среди соседей, и заболевали они ежегодно тысячами. А так как за ними никто не ухаживал и никто им не помогал, то почти все они умирали. Иные кончались прямо на улице, кто днем, кто ночью. Большинство же, хотя и умирало дома. Однако соседи узнавали об их кончине только по запаху, который исходил от их разлагавшихся трупов. Весь город полон был мертвецов. Соседи, побуждаемые страхом заразиться от трупов, а равно и сочувствием к умершим, поступали по большей части одинаково. Либо сами, либо руками носильщиков, если только можно было их достать, выносили мертвые тела из домов и клали у порога, где их, выставленных во множестве, мог видеть, особенно утром, любой прохожий. Затем посылали за носилками, а если таковых не оказывалось, то клали трупы на доски. Бывало, на одних носилках несли 2, а то и 3 тела. Весьма нередко можно было видеть на одних носилках жену и мужа, 2, а то и 3 братьев, отца и сына и так далее. Постоянно наблюдались случаи, когда за спиной 2 священников, шедших с распятием впереди покойника, к похоронной процессии приставало еще несколько носилок. Так что священники, намеревавшиеся хоронить 1 покойника, в конце концов хоронили 6, 8, а иногда и больше. И никто, бывало, не почтит усопших ни слезами, ни свечой, ни проводами. Какое там? Умерший человек вызывал тогда столько же участия, сколько и сдохшая коза.